Массолит. Советская и постсоветская массовая культура. Глава первая. Как показывает практика и свидетельствуют опросы, Советский Союз образца 70-х во многих отношениях был идеальной для России моделью общественного устройства. Речь не о том, что такое устройство хрупкое и недолговечно, зависит от нефтяных цен и международной конъюнктуры, растлевает собственных граждан молчанием и дурманит водкой, но о том, что именно умеренный застой до перехода в маразм лучше всего соответствует особенностям российской истории и национальному характеру. Выбирать надо из того, что есть. Из разных образов России, которыми мы располагаем, образ России брежневской едва ли не наиболее привлекателен. Репрессии мало, они точечны, на них еще надо нарваться. Сатрапы сами чувствуют определенную вину за подавление свобод, а не гордую расстрельную правоту, которую демонстрируют сегодня философствующие из заплечных дел мастера. Отдельные совестливые ГБшники даже предупреждают диссидентов о грядущих обысках, что уже похоже на общественный договор. Есть узкий, но действующий канал для эмиграции. Евреи не роскошь, а средство передвижения. У этого канала есть тот несомненный плюс, что принадлежность к еврейству из постыдной превращается в завидную. Есть интернационализм, оккультуривание окраин, немедленная расправа с пещерной националистической идеологией, которой, я убежден, так и надо, и попытка создать политическую нацию под названием «Советский народ». Разумеется, в газетах полно лжи, а смотреть телевизор вовсе невозможно. Но это, как мы убедились, вовсе не эксклюзивная принадлежность застоя. В остальном все укладывается в один из главных принципов Советской империи, удерживающий ее как от крайностей тоталитаризма, так и от бездн либерализма. Ничего нет, но все можно достать. Это одинаково касается неизданных шедевров и докторской колбасы, причем распространяется как на столицу, так и на провинцию. Более того, у провинциала есть шанс дорасти до московского статуса, а если не хочет, можно состояться и вне Москвы, как Дедков или Курбатов. Новосибирск, Красноярск, Владивосток — центры умственной и культурной жизни, вполне сопоставимые с Москвой или Ленинградом. Принцип ежедневной борьбы за существование в СССР был блестяще реализован. Так что, если нам и есть к чему стремиться, этот идеал находится в прошлом, а не в будущем. Типологически эта эпоха, давшая небывалый расцвет культуры, соответствует Серебряному веку, и в описании Анатолия Королева роман «Эрон» предстает чрезвычайно на него похожий. Кружки, сборища, тайные оргии, всеобщая сексуальная озабоченность, тепличная закрытая жизнь, перегрев которой становится все ощутимее, а тяга к энтропии повелительнее. Кстати, и в романах Мамлеева о московской эзотерике тех времен отчетливы параллели с тем же началом века и русским религиозным ренессансом, приобретшим в 70-е оккультный характер в связи со слишком долгим ущемлением православия. Были девушки роковые и загадочные, были мечты о радикальном переустройстве общества, расплывчатые и усладительные, был свой блок, воплотившийся в столь же музыкальном и универсальном Окуджаве, сделавшим после революции истинно блоковский выбор. Был свой Столыпин, называвшийся Косыгин и кончивший более мирно. При Брежневе хватало своих распутиных, разумеется, я имею в виду не Валентина Григорьевича, а Григория Ефимовича. Была конкуренция с дряхлеющим Западом и конвергенция с ним же, имевшая все перспективы успешно закончиться, но обрушенная бунтом простоты, которую по глупости приняли за свободу. Короче, все было довольно интересно, и равняться на этот образец сегодня уже затруднительно, ибо тогдашняя Россия в интеллектуальном, промышленном, да и в нравственном отношении давала нынешней серьезную фору. Нынешнее наше время скорее похоже на середину 30-х. Но по двум параметрам не грех ориентироваться на те застойные, а на деле бурные и сложные времена. Во-первых, удержание окраин осуществлялось не только военной, административной силой, но и культурной экспансией, главным отечественным ресурсом. Кавказ, Средняя Азия, собственная наша Сибирь, ныне полузаселенная китайцами, были полноправными составляющими не только административного, но и культурного пространства империи. Об этой культурной образовательной экспансии на Кавказ, об опоре на местную интеллигенцию, которая не могла же вымереть и разъехаться поголовно, сегодня смешно и говорить. А между тем, в таком говорении было бы куда больше смысла, чем в риторике о поднятии с колен и всякого рода суверенностях. Второй прекрасной особенностью позднего СССР было большое количество и высокое качество массовой культуры. Совок был вообще страной довольно культурной, образованной, и если элита тогдашнего гуманитарного сообщества, может быть, и не поражала философскими прорывами и широтой эрудиции, то и низы не были столь очевидно быдловаты, невежественны и агрессивны. Существовал подлинный средний класс, столь взыскуемый ныне. Он составлял реальное большинство и совершенно размылся в результате последующего расслоения. Впоследствии его пытались формировать искусственно, но возникнуть он может только сам собою. Для этого достаточно обеспечить его соответствующей культурой. Это ведь процессы взаимосвязанные. Иногда сначала появляется читатель, и тогда писатель отвечает на его заказ. А иногда и в России, где все делается сверху, так бывает чаще, сначала появляется культура, а потом нарастает ее правильный потребитель. Агрессивно насаждаемая классика и всеобщее среднее образование сотворили советское чудо. Появился огромный слой читающего и мыслящего обывателя. Кого-то это бесило. Скажем, Солженицын называл этого обывателя образованщиной и отказывал ему в праве называться интеллигентом. Для консерватора Солженицына большое количество мыслящих людей в государстве, разумеется, представляется опасностью. Это губительно для архаических традиций, которым он всю жизнь интуитивно симпатизировал. Кто-то, напротив, усматривал в этом постепенном превращении народа в интеллигенцию главную надежду для советского проекта. В числе последних были Стругацкие, Трифонов, Искандер и другие прогрессисты. Грань между элитарной и массовой литературой постепенно стиралась. То, что представлялось тогдашнему читателю посредственной билетристикой и вызывало регулярные нападки высоколобых критиков, сегодняшнему показалось бы переусложненным, почти эзотерическим текстом. В самом деле, читатель современной молодежной прозы, не будем называть имен, чтобы лишний раз не пиарить их, едва ли одолеет даже раннюю городскую прозу Юлиана Семенова, а уж в 17 мгновениях весны увязнет безнадежно. О том, как выглядит война в современном понимании, лучше всего свидетельствует фильм Мариуса Вайсберга «Гитлер капут», утробно гыгыкающий парафраз анекдотов о Штирлице. Впрочем, у тогдашнего и нынешнего массолитов принципиально разные задачи. Тот ставил себе целью в популярной форме внушить некие идеи, образовать и развить, то есть вместе со всем советским проектом был устремлен все-таки ввысь, к образу нового человека, к усовершенствованной модели, прочь от имманентности и данностей. Нынешний ставит себе целью опустить, опередить в падении, окончательно низвести к планктону. Тогдашний — цивилизаторский и в некотором смысле просветительский маскульт. Нынешний ориентирован на предельную деградацию масс, чтобы они окончательно сделались собственностью элиты, инструментом ее прокорма, и не отваживались даже задуматься об изменении такого положения вещей. Ситуацию эту еще можно выправить, если сами авторы массолита задумаются о ее возможных последствиях и вспомнят о советском опыте массовой литературы, к которому мы обратимся ниже. Глава вторая. В советские времена был распространен термин «для бедных». Он обозначал «высокое» в упрощенном и «оомассовленном» варианте. Скажем, Владимира Орлова. Кстати, безосновательно называли Булгаковым для бедных, хотя альтист и аптекарь — прекрасные примеры современного городского мифа. Эдуард Осадов считался поэзией для бедных, и в статье «Баллада об Осадове» я пытался доказать, что лучше такая поэзия для бедных, чем никакой. Осадов тогда очень обиделся, я об этом горько сожалею, но статья свое дело сделала. После 10-летнего забвения его стали много издавать. В этой статье была, помнится, мысль о том, что суррогатная культура необходима, что она мост к культуре настоящей, что качественная массовая литература важнее и насущнее элитарной, и бессмысленно пенять массовому автору на отсутствие вкуса. Его миссия важнее любой эстетики. Отечественная же массовая проза стояла на трех китах, чьи тексты были принципиально недоставаемы. При каждом пансионате или санатории была библиотека, и получить журнальные номера с этими сочинениями было невозможно по определению, да и затрепаны они были сверх всякой меры. Эти сверхпопулярные авторы были Валентин Пикуль, Юлиан Семенов и Анатолий Иванов. Измывались над ними кто во что гораст. Один критик называл СССР самой читающей Пикуля и Юлиана Семенова страной. Пикуля упрекали в бульварности, Иванова в жидоедстве, Семенова в сотрудничестве с КГБ. Семенов действительно сотрудничал с КГБ, но не штатно, а на общественных началах. Пользовался их оперативными материалами для оперативного же написания романов, вроде «ТАСС уполномочен заявить». Халтурных, конечно, и не очень правдивых, но увлекательных. Пикуль был неподдельно бульварен. Иванов ужасно не любил евреев и искренне верил во всемирный антирусский заговор, но все эти реальные недостатки, названных топ-писателей, меркли перед их несомненными плюсами. Тогда многие, я в том числе, считали эти плюсы скорее пороками. Казалось, что попытка не завести серьезные темы до уровня массового читателя компрометирует эти темы и ничего не дает читателю. Результат убеждает в обратном. Страна, читавшая Пикуля, Семенова, Иванова, была все-таки умнее страны, читающей Доценко, а потом Минаева. Более того, читатель Пикуля или Семенова знал больше и думал интенсивней, чем поглотитель Макса Фрая и Марты Кетро. Их функция была посредническая. Полуобразованность лучше необразованности, хотя последняя честней. Все трое писали, в общем, конспирологические романы о мировом заговоре против нас и наших отважных борцах за кулисой. Русскому сознанию вообще свойственна вера в заговоры, отчасти потому, что других форм самоорганизации у русской оппозиции, как правило, нет. Не в легальном же поле ей действовать. Отчасти потому, что вера в заговор есть именно религия среднего класса, недостаточно глупого, чтобы вовсе отрицать наличие высшей воли и смысла, но недостаточно умного и нравственного, чтобы сделать метафизический скачок к вере. Обыватель, безусловно, верит, но не в Бога, а в Алана Чумака или в сионских мудрецов. Он, безусловно, практикует что-то духовное, но вместо богословия у него магия, эзотерика, йога. Россия в 70-е была, и во многом осталась до сих пор, страной победившего оккультизма по формуле Андрея Кураева. И Пелевин в эссе «Зомбификация» блестяще объяснил это явление. Бульдозер, разгребая почву под собой, проваливается все глубже. Так Россия, борясь с православием, обречена была провалиться в пещерные верования. Этим верованиям вполне соответствовали Пикуль, Семенов и Иванов, рисовавшие одну картину мира. Россия окружена тайными врагами, но успешно и хитроумно с ними борется. При этом стратегии поведения у них были разные. Пикулю больше нравился изоляционизм. Семенов ратовал за конвергенцию. А Иванов был более ранней и грубой разновидностью Проханова, но сюжетно все их тексты схожи. Есть таинственное опасное осиное гнездо, обезвреживаемое либо изнутри, так действует Штирлиц у Семенова, либо снаружи, Так борется Россия с внешним врагом и его агентами у Пикули Иванова. Было ли такое мировоззрение плодотворно, вопрос отдельный. Конечно, оно по-своему ущербно, и конспирологическая проза, в силу своей бульварной увлекательности, рассчитана, конечно, на глуповатого читателя. Однако в силу хорошей подготовленности, широчайшей начитанности и редкой трудоспособности названных авторов, они умудрялись сообщить читателю массу полезных сведений, и весь сюжетный и мировоззренческий примитив служил лишь упаковкой для этой разнородной информации. Читая Пикуля и Семенова, Иванова это касается в меньшей степени, обыватель получал массу удивительных сведений о Третьем Рейхе, о русской юриспруденции, о национальном характере, об истории спецслужб, о бытии императорского двора и нравах большевистского подполья. Не мудрено, что любимой темой обоих авторов была разведка. Она давала массу возможностей как для сюжетостроения, так и для читательского просвещения. Да и сами они были, по сути, разведчиками в мире массовой культуры, потому что по воспитанию и образу жизни принадлежали не к массе, а как раз к элите. Глава третья. Первым на них обратил внимание, именно как на серьезных писателей, а не графоманов, Михаил Веллер, филолог по образованию, умеющий не только увлекательно сочинять собственные тексты, но и доброжелательно разбирать чужие. Он-то и заметил, что бесконечные внутренние монологи Штирлица, заветные мысли самого Семенова, у которого не было возможности оформить их иначе, все, что думает Штирлиц о русских судьбах, о русском характере и культуре, о мужском и женском, о прошлом и будущем, о Востоке и Западе, конспекты ненаписанных романов и трактатов. При этом Семенов наделен был фантастической эрудицией, которую щедро обрушивал на читателя. Вопрос, зачем он это делал? Вопрос не праздный, и ответить на него может только тот, кто вспомнит его биографию. Сын репрессированного, Семенов отлично понимал, что произошло в России в 1937 году. Да большинство шестидесятников это понимали, поскольку почти все они были детьми репрессированных коммунистов. Они отлично знали, что 1937 год не был русским реваншем, как пытались это называть сторонники имперской идеи. Говорить так значит слишком плохо думать о русских, ассоциируя их с пещерностью и дикостью. Это был реванш именно пещерных сил, ненавидевших прогресс и просвещение. У прогресса и просвещения тоже много недостатков, но они лучше темноты и топтания на месте. Россия необразованная и дикая слопала Россию жестокую, красную, но все-таки ориентированную на движение вперед. Семенов знал, чем кончается разрыв между большевистской элитой и пролетарской массой, просвещенным меньшинством и агрессивным большинством. Он из-за этого разрыва потерял отца и прожил 20 лет с клеймом сына врага народа. Единственная спасительная стратегия для элиты — просвещать массу, а если получится, становиться ее героем. У Семенова, как показал Веллер, были все данные, чтобы стать элитарным писателем. Он был умен, образован, допущен к уникальным источникам, но он выбрал путь писателя массового, не потому что это сулило бешеные бабки, бабки советского писателя мало зависели от тиражей, а потому что это было стратегически перспективно. Конвергенция по всем фронтам — вместо конфронтации, превращение народа в интеллигенцию, вместо разжигания вражды, совместная работа с американскими интеллектуалами, вместо философии искусственного суверенитета, основанной на паническом страхе за сырье. Случай Пикуля был иной. Его родители не были репрессированы, отец погиб под Сталинградом. Но у него был опыт внимательного и независимого чтения исторических источников. Что особенно важно, Пикуль работал с фактами, а не с концепциями, и голова его не была с самого начала отравлена истматом-диаматом. Он понял, что основа истории, ее главный двигатель, по крайней мере в России, где все убеждения иллюзорны, а материальные факторы традиционно вторичны, заключается не в борьбе бедных и богатых, левых и правых, а в противостоянии простоты и сложности, системы энтропии, ума и глупости. Открыв эту внеидеологическую, а потому весьма перспективную истину, он написал свой главный роман «Нечистая сила», посвященный как раз энтропии сложной системы. Роман, изданный под названием «У последней черты» в 4 номерах нашего современника за 1979 год, вызвал резкую партийную критику не потому, что в нем усмотрели антисемитизм, хотя хватало и антисемитизма. В нем справедливо увидели предсказание. Именно отрыв элиты от массы стал причиной краха России в 17-м и самоистребительной катастрофы в 37-м. Этот же отрыв наметился в 70-е и опять развалил страну. Распутин виделся Пикулю фигурой символической, именно посреднической. Через него низовая Россия напрямую обращалась к властям. Но такая фигура обречена на перерождение, и это перерождение Пикуль показал честно и безжалостно. Его роман проникнут состраданием и отвращением к Распутину, который элементарно не сознавал собственной миссии. Но Пикуль ее сознавал. Он себя как раз посредником и мыслил, популярно рассказывая читателю о тайнах отечественной истории и щедро приправляя свою историческую, весьма точную в фактологическом отношении прозу, пряными сплетнями и сомнительными анекдотами. Лучшие книги о Бероновской России, чем «Слово и дело», я не знаю до сих пор. «Ледяной дом» Ложечникова много слабей, хоть Пикуль на него и ориентируется. Во всяком случае, картина безграмотного и безжалостного тиранства удалась Пикулю не хуже, чем картина Петровского кровавого просвещения Алексею Толстому. И ведь не сказать, что у него немцы во всем виноваты. Чудовищная жаба Анна — вот самый запоминающийся образ романа. Фрейлины, обгрызающие ей ногти на ногах. Такого не выдумаешь. Эта книга написана сильно и останется надолго, как и «Париж на 3 часа», и «На задворках Великой Империи», и «Три возраста» Акини-сан. Случай Анатолия Иванова вовсе особый, и этот никакого месседжа не нес, кроме того, что Америка хочет нас развалить, а революция была единственным способом спасти Россию. В этом, кстати, все трое сходились, их философия вполне укладывалась в рамки смены веховства. Понять их можно. Власть, которая палкой гонит в светлое будущее, все-таки предпочтительнее власти, которая той же палкой гонит в доисторическое и внеисторическое прошлое. Но у Иванова был несомненный дар романиста. Говорю, конечно, не об ужасном вечном зове, из которого, впрочем, можно извлечь много полезного, не о тенях, вот уж который год исчезающих в полдень на отечественных телеэкранах, но о сравнительно небольших романах и прежде всего о вражде. Эта вещь сегодня совершенно забыта, а зря. Я бы настоятельно рекомендовал ее всем, кто усматривает в русской деревне патриархальную идиллию. Конечно, малая проза Иванова — типичный Шолохов для бедных. Но ведь и препарирование высоких образцов для усредненного читателя задача вполне благородная. Вражда, печаль полей, алкины песни — не самая плохая проза. Конечно, до изобразительной мощи и надрывной тоски Валентина Распутина Иванову далеко. Зато он писал увлекательно, и читать его даже сейчас интересно. Он писатель более низкого класса, чем Семенов или Пикуль, но чутья у него не отнимешь — русскую тягу к самоистреблению он чувствовал и умел описать. Не зря вечный зов, в сущности, лишь бесконечно расползшаяся версия бабелевской новеллы «Письмо». О расколе семьи. Национальность одна, корни одни, одна родная деревня, а вот поди ж ты в буквальном смысле брат на брата. Почему это так? Потому ли, что делать больше нечего? Или потому, что нет никакой единой для всех цели и общих нерушимых правил? А потому каждый избирает свои, примыкает к своей секте. Не поймешь. Но факт есть факт. Летописью этого самоистребления стал не только великий роман Шолохова, но и посредственный роман Иванова и вражда, написанная на ту же тему. И когда мы начнем, наконец, выстраивать нормальную национальную идентификацию, общую для всех и не навязываемую никому, нам придется перечитать и его прозу, которая тоже свидетельство. Адаптация великих образцов для неподготовленного читателя, воспитание этого читателя, снабжение его информацией об истории современности — одна из задач литературы, от которой она не вправе уходить. Это важная культуртрегерская функция, а что выполнять ее чаще всего приходится авторам конспирологической прозы, не беда. Они берутся за это, во-первых, потому, что именно такая проза способна нести наибольший груз полезной информации, а во-вторых, потому, что сами они ведут вполне конспирологическую жизнь. Они штирлицы, засланные в чуждое пространство. В каком-то смысле они сродни прогрессорам, играющим по чужим правилам, но решающим собственные задачи. А поскольку литература была в СССР заменой всего, философии, публицистики, даже экономики, прогрессорство шло именно по этой линии. И те, кто вырос на Пикуле, Семенове и даже Иванове, как раз и обеспечили стране запас прочности, благодаря которому она не развалилась после очередной революции. Странно, что Пикуль и Семенов умерли почти одновременно. Пикуль в 90-м, Семенов в 93-м. Иванов дожил до 99-го, но с 1985 года ничего не публиковал. Если бы сегодня нашелся человек, который не побоялся бы стать гением для бедных, в стране стало бы ощутимо меньше бедных. Да где ж его взять? Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.